Неукротимый дух древних кораблей кипел в человеческой крови страстью к мщению и тоской по красоте. Люди, выстраивая фальшивые города, заманивали мамбетов на просторы своих планет. Едва мамбет опускался, в него летели крючья и якоря. Притянув мамбета вниз, люди били его камнями и топорами, рвали бивнями и топтали ногами исполинских животных. Мамбетов приманивали на хищные болота, и как только один из них опускался, прожорливые трясинные спруты обвивали его щупальцами и утаскивали на дно. На своих улитах люди убивали в космосе любого одиночного мамбета, и те привыкли держаться стаями. На ледяных планетах, поливая вечную мерзлоту кровью жертвенных коров, люди выращивали хрустальные хризантемы, а потом обламывали стеклянные соцветия и вставляли их в прорези на панцирях улитов. Собирая свет факелов, хризантемы жгли мамбетов лазерными иглами. Люди посылали в запретные пространства тучи межпланетных жуков-камнеедов, и те прилетали обратно с крупицей бесценного металла в брюшке. Металл этот не притягивался к массе, отталкивался, и люди ковали из него особые щиты. Из ребер животных и глины они строили летучие крепости Традеры, закрывали их латами чудесного металла и поднимались в космос. Они ловили глубоководную рыбу, го, сушили ее жабры и толкли в ступах, а потом в каменных ядрах пробивали отверстия, засыпали их толчеными жабрами и поджигали. Пылающие бомбы сыпались с космических крепостей, круша мамбетов направо и налево. В черепах многоглавого чудовища с Зевра люди вылетали из Традеров прямо в гущу мамбетов. В этих черепах в особых мешках лежал электрический мозг с Зевра, и между чудовищных клыков, торчащих из челюстей, сияла электрическая дуга, разрезавшая мамбетов пополам. Покрыв свои тела слоем сала кротов из пещер насквозь промороженных планет, которая, застывая в космической стуже, превращалась в гибкий скафандр, и, взяв зубы губку из солнечных атоллов планеты Пелла, способную еще целых полчаса выделять чистый воздух, люди выходили в пустоту драться с мамбетами один на один. В руках они держали пики, на которые были насажены вырванные из тел огненных ящеров с планеты Юкла плазмотворные железы. С них каждую секунду срывала шаровая молния, прожигавшие любого мамбета на вылет. Изнурительная война шла тысячи лет, и конца ей не было видно, ибо никто не мог одолеть врага. Сама галактика, пришедшая в полный упадок, утратившая все былое величие, опустошенная, замусоренная, полуразрушенная, казалось, взмолилась о пощаде. И, наконец, мамбеты решили взять хитростью там, где невозможно было взять силы. Сколько еще надо ждать, чтобы остановило свое вращение галактик? И не придут ли на смену людям еще более опасные враги? И можно ли за миллиард лет сохранить цель? Мамбеты не знали ответов на эти вопросы. И тогда они решили просто уйти в летаргию до нужного срока. Они больше не будут воевать. Они заберутся в недра планет и уснут, чтобы проснуться через миллиард лет. Об их существовании уже никто не вспомнит. И они завоюют галактику одним внезапным ударом, а другие галактики уж тем временем возьмут курс на Млечный Путь, и мамбеты пройдут по ним, как по мостам над Орпокеной, чтобы после смертельного долгого ожидания все же обрести невиданную власть. И план этот во всем устраивал мамбетов. Во всем, кроме одного —